Урок 10. Пример 2. Мысленные споры. Сколько времени и энергии тратится, сколько спокойствия жертвуется на мысленные споры. Мысленные споры – чаще всего это проблемы с другими людьми, которые мы стараемся разрешить в уме, тоже серьезно отвлекают нас. В этом уроке я не буду говорить о том, как решать эти споры. Я хочу рассказать, как контролировать сознание, чтобы освободиться от ненужных мысленных споров. Часто причиной мысленных споров становится стычка с другим человеком. Если вопрос не решен, он заседает в вашем подсознательном, и каждый раз, когда на него натыкается сознание, вы вспоминаете ваш спор. Чем больше эмоций связано с этим переживанием, тем активнее оно притягивает к себе сознание. Каждый раз, когда это случается, вы заново переживаете ситуацию, повторяете все эмоции и снова реагируете на них. В ходе реакции вы часто вступаете в спор в уме, мысленно перебрасываясь словами с человеком, который вас расстроил. Вы про себя говорите ему что-либо и смотрите на реакцию. Теперь этот человек снова вас расстроил, правда, в этот раз уже в ваших мыслях. Он продолжает вас оскорблять и дальше, у вас в голове. Вас обескураживают слова, которые вы сами вложили ему в уста. И так далее, а ситуация только накаляется. С каждой секундой вы все больше и больше втягиваетесь в этот спор. Через 5 минут вы уже в ярости, что ваш собеседник ведет себя как козел. Ваша нервная система на пределе. С трудом вы отвлекаете свое сознание от этого переживания и возвращаетесь к тому, чем были заняты еще до этого спора. И 10 минут не прошло, как ваше сознание снова возвращается в зону боевых действий в вашей голове. Начинается новый монолог, и ваш бедный разум, тело и нервная система снова подвергаются шквальному потоку ваших эмоций. Эта утомительная ментальная гимнастика продолжается весь день. И в некоторых случаях, даже вечером, вы лежите в кровати и не можете уснуть, продолжая мысленное сражение. Важно понимать, что во время того, как разворачивается этот спор в уме, вы, я подчеркну, именно вы, мысленно говорите за обе стороны, ожесточенно споря сами с собой. Неразрешенные эмоциональные переживания подсознательного – настоящие мины, поджидающие сознание. Ключ к их преодолению – решить саму проблему. Вероятно, легче сказать, чем сделать, в зависимости от интенсивности переживания и связанных эмоций. Как я уже говорил в одном из предыдущих уроков, существует несколько способов решения подобных проблем, в том числе обращение к психотерапевту. С проблемой мысленных споров может справиться еще кое-что – умение контролировать сознание. Контролируя сознание, вы можете выбирать, когда вы будете возвращаться к нерешенному переживанию. Позвольте привести пример. Коллега на встрече говорит вам что-то, что вас расстраивает. Вы возвращаетесь на рабочее место расстроенным, но открываете почту и продолжаете работу. Проходит несколько минут, и ваше сознание снова тянет к этой ситуации, расстроившей вас. Сознание погружается в это событие. Вы переживаете его заново, ощущаете все эмоции и реагируете на них. Однако, если вы можете контролировать сознание, вы можете подловить его, стоит ему отвлечься от папки входящих и метнуться в сторону неразрешенного переживания, в подсознательном, а затем вернуть к предыдущей задаче или в другую зону разума. Способность так делать показывает нам следующее. Первое. У вас есть четкое понимание различий между разумом и сознанием. Второе. Проблема хранится в подсознательном. Это зона разума, так что у нас есть выбор, отправляться туда или не стоит. Третье. Кроме того, при достаточной силе воли можно перенаправить сознание в любую зону разума по выбору и при помощи развитой концентрации удерживать его там. Зная и умея все перечисленное, вы можете освободиться и достичь спокойствия. Многие люди, прослушав это, думают, что я предлагаю игнорировать проблему и ее существование. Это вовсе не так. Проблема, очевидно, существует, и чтобы ее решить, надо признать ее существование. Я предлагаю вам выбирать, обращать ли сознание в зону разума, где хранится проблема, чтобы работать с ней. Это важное решение, которое, к сожалению, большинство людей не принимают. Однако у них может появиться этот выбор, если они поймут принципы работы разума и сознания, а также научатся контролировать последнее. Если у нас есть выбор, мы можем сказать: «Я знаю о нерешенной проблеме подсознательного, но не позволю сознанию заниматься ей сейчас. У меня перерыв на работе в 2 часа дня. В это время я найду тихое место, обращу сознание к проблеме и разберусь. До этого я силой воли буду удерживать сознание в нужной зоне разума». Это отличается от подхода, в котором вы просто позволяете сознанию снова и снова возвращаться к проблеме весь день. Такой подход утомляет ментально и эмоционально, а также тратит огромное количество энергии и времени. Возвращаясь к пережитому много раз, вы плохо влияете на свой разум, тело и нервную систему, а также на людей вокруг вас и на задачи, которые перед вами стоят. Только представьте, как спокойно вы могли бы жить, контролируя свое сознание и разумно выбирая, когда работать с нерешенными проблемами. Назовите это встречей с неразрешенным переживанием. Встреча намного эффективнее, если вы уже определились со временем и местом ее проведения. Назначьте заранее определенное время и место для встречи со своим нерешенным вопросом. Пока это время не наступит, при помощи силы воли и сосредоточенности, удерживайте сознание на своей текущей задаче. Чувствуете, что сознание тянется к эмоционально заряженному нерешенному вопросу в вашем подсознательном? Мягко и с любовью возвращайте его к тому, чем вы занимались. Скажите себе: еще не время заниматься нерешенным вопросом. Как и при любой встрече, нет необходимости проверять назначенное место каждые 10 минут, чтобы узнать, не пришел ли человек, с которым вы решили там встретиться. Вы не будете так делать. Когда вы назначили встречу со своей нерешенной проблемой, сознанию тоже не нужно заглядывать к ней до времени встречи. Это может лишь расстроить вас. Для того, чтобы избежать мысленных споров, главное назначить встречу со своей неразрешенной проблемой и использовать умение контролировать сознание. Когда придет время встречи, отправляйтесь в назначенное место, направляйте сознание к нерешенной проблеме и приступайте к ее решению. Так много людей постоянно истощены мысленными спорами и не способны эффективно справляться с повседневными задачами из-за того, что их сознание вечно возвращается к нерешенным эмоциональным переживаниям. Нельзя так жить. Чтобы иметь возможность выбирать, когда решать собственные проблемы, нужно понять сознание и разум, а также развить силу воли и сосредоточенности, чтобы научиться контролю сознания. Стоит кое-что взять в расчет, когда речь идет о мысленных спорах. Помните фразу моего гуру: «Куда сознание, туда и энергия». Давайте поместим ее в контекст мысленных споров. Каждый раз, когда вы позволяете сознанию направляться к нерешенному переживанию в вашем подсознательном, вы позволяете энергии течь туда же. Вы уже знаете, что в таком случае приток энергии укрепляет это неразрешенное переживание. Паттерн неразрешенных эмоций в вашем подсознательном все больше подпитывается и крепнет каждый раз, когда к нему обращается сознание. Кроме того, весьма вероятно, что вы всякий раз немного по-новому представляете ситуацию, постоянно прокручивая тревожные эмоциональные монологи. Это только больше запутает вас в том, что произошло, и помешает вам решить этот вопрос. Чем лучше вы контролируете сознание, тем вы сильнее, и тем проще вам выбирать, когда работать с нерешенным переживанием. Чем лучше вам это удается, тем реже вы будете встречаться с мысленными спорами.